Выпал снег. Мягкий, пушистый, приятный. Покрыл всю нашу гору. Долго кружился в воздухе, медленно опускался на землю. Длинные ряды обнаженных скелетов яблонь в долине оделись в белые. Бурые коровы с черными пятнами проваливались в снег на склонах, напрасно пытаясь найти под обледенелым покровом зеленую жвачку. Все выглядит намного дружелюбнее, когда маленькие арабчата сооружают пузатых снеговиков с куфией, а старуха Варнуни открывает красную дверь темного каменного дома, выходит в переулок, завернутая в голубию, и, опираясь на палку, застывает. Глаза выглядывают из узких щелок паранджи. 70 зим она вдыхает этот воздух, а может и больше, но каждый такой снегопад зачаровывает ее заново, я уверен. А на опушке, на берегу Литани, ниже моста Хардалла, меж заиндевевших олеандров, возятся в снегу солдаты ООН. Толкают друг друга, валят в снег, совсем как дети. Веселые, довольные. Здесь красивее, чем на Хацбане, клянусь мамой. Здесь самое красивое место на севере. Тебе хорошо, пока не стемнеет. Тогда студеный ветер наводит тоску и на тебя, и, наверное, на ту арабскую старуху. Тебе одиноко. Далекие огни напоминают тебе о доме, дразнят тебя своим издевательским мерцанием. «С праздником вас, евреи! Да, это я, Дэйв. Доброе утро и доброй тебе недели, братик. Чем я могу помочь тебе? Что ты снимаешь в такую рань?» «Нет, я не беру увольнительных. Ни по собственному графику, ни одновременно с вами. Почти никогда не уезжаю с форпоста, это правда. Все время здесь. Одни роты отбывают, другие заступают, а я все время на своем месте, в центре связи. Самый что ни на есть сторожил. В этом смысле переплюнул даже собак в их загоне. Тебе этого не понять, и девушке не понять, нечего и пытаться. Я? Я не принадлежу ни к какому направлению. В религиозном мире их множество, но я не отношу себя ни к одному из них. Есть ортодоксы, есть ортодоксы-патриоты, есть хасиды, есть литваки, есть последователи раввина Карлебаха, есть просто религиозные с патриотическим уклоном. Есть нечто среднее между религиозными и ортодоксальными в духе нового времени, с либеральным уклоном. Есть такие же, но с более строгим соблюдением заповедей. Есть и такие, которые только носят кипу. И это едва ли не все, что связывает их с религией. Какую роль, по сути, играет, какого раввина я больше почитаю, Бреславского или Вижницкого? Ты же тоже, брат, можешь быть просто нерелигиозным, или атеистом, или нерелигиозным, но соблюдающим традиции. Нет, я и не из ешеботников, которые служат в армии, и не из вязаных кип. Я просто верующий. С 6 лет учился в религиозных школах. В начальной в Ришон-Лиционе, потом в ешиве в Бней-Браке. И все было прекрасно, пока мне не исполнилось 17,5, и я не явился в военкомат. Дело в том, что приходить домой из армии мне нелегко. Не просто проходить по улицам своего района Неви-Яков в Иерусалиме, где мне кричат «Гой, пожиратель свинины!». Прокламации против службы в армии, указующие на меня перстом, предостережения, громы и молнии из уст великих раввинов, законоучителей, глав ешив. Они, то есть мы, служащие в армии, навлекают катастрофу на головы всех евреев, пишется там. Да будут они отлучены, да будет им запрещено вступать в брак. Когда-то я пытался срывать эти бумажки, сейчас уже нет. Когда я прохожу по улице, соседи поскорее отзывают детей, велят им не смотреть в мою сторону, как на какого-то прокаженного. Стараюсь не попадаться на глаза членам комитета борьбы с мобилизацией. И в первую очередь на глаза зебр, так называют сатмарских хасидов, за их полосатые халаты. Те могут еще и по шее накостылять. Родители одного моего приятеля сидели по нему шиву, как по умершему, когда он пошел служить в армию. Семьи отказываются от тебя, друзья поминают недобрым словом, раввины ругают. Но я не жалуюсь, у меня как раз все в порядке. Есть дом, есть семья, пишут мне письма, посылают с почты в другом районе. Ждут, когда я отслужу и вернусь, покончу с этим безумством. Когда одумаюсь, излечусь, как говорит мой дед. Но я не излечусь. Мне здесь хорошо, клянусь тебе. Здесь я чувствую себя на месте больше, чем где бы то ни было. Я знаю свое дело и выполняю его лучше всех. Что-то серьезное, что-то полезное, нужное. Зачем же мне это бросать? Вокруг хорошие друзья, хорошие люди, хорошие евреи. И еще, когда я все-таки езжу домой, а это бывает очень редко, с перерывами в несколько месяцев, учащиеся тех же ешив, лет 16-19, поджидают, окружают меня в закоулках, шепотом расспрашивают про наше житье-бытье тут, глотают мои рассказы. Сила, стойкость, умение побеждать, боевая доблесть — все это покоряет сердца даже самых прилежных ешеботников, самых преданных изучению Торы. Так чего же уходить отсюда? Как по мне, так стоит оставаться тут хоть навек.